Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Храм Божий – это кусочек неба на земле. В нем совершаются все таинства, а самое главное – божественная литургия. Сегодня мы говорим о литургии. Батюшка, почему считается, что до тех пор, пока совершается божественная литургия в храмах, мы живем, стоит наш мир, жизнь продолжается? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Здесь надо сказать, что мы живем здесь на земле временно. Нам дано несколько десятков лет для подготовки в вечность. Поэтому наша жизнь, она очень коротка. А литургия божественная – это центр нашей жизни. Это самое главное, что есть в жизни человека, потому что через храм, через все таинства, через божественную литургию человек примиряется с Богом и готовится в вечность. Поэтому и все храмы так построены, все говорят о вечности. Допустим, взять какой-то собор, хотя бы взять Троице-Сергию Лавру, Успенский собор. Вот купола, они бы как передвинуты вперед. Потому что храм сам собой символизирует корабль среди житейского моря, а с запада дуют ветры. И люди принимают крещение, ходят в храм и переходят в вечность. Поэтому самое основное, самое главное, для того, чтобы душа жила, мы должны от Бога принимать все таинства, когда покаяние очищает душу и святое причащение. Оно так просто не готовится. Для этого Бог сам установил это святое причащение, где мы принимаем в себя живого Бога, Христа Спасителя. Когда мы принимаем тело Христово, оно проникает в наши клетки. А когда мы принимаем кровь Христову, она соединяется с нашей кровью. И человек становится клеточкой в теле Христовом. Поэтому праведный Иоанн Кронштадтский говорит так, что храм – это маленький кусочек неба на земле. И когда совершается божественная литургия, не только храм, а вся территория храма заполнена огненными херувимами, серафимами, архангелами и ангелами, то есть всеми святыми. И вот когда мы подходим к храму, мы всегда должны остановиться и подумать, куда я захожу. Я захожу на небо. Значит, переступая через порог храма, мы переступаем с земли на небо. В алтаре сам Господь таинственно присутствует, Матерь Божия и все огненные херувимы, серафимы, архангелы и ангелы, и ветхозаветные пророки, апостолы. Здесь же и мученики, святители, праведные. Все невидимо, здесь они присутствуют. Если бы наши глаза открылись, то мы бы это все увидели. Но многие святые, они удостоились такой чистоты, и когда они находятся в храме или в алтаре, они это все видят. Потому что это тайна божественная. Поскольку нас Господь приготовил для вечности, для вечной радости, поэтому божественная литургия нас готовит к потусторонний мир. И Господь сказал: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». И, конечно, церковь будет стоять до скончания мира. Как только прекратится божественная литургия, мир будет уничтожен, потому что все народы мира, они живут за счет церкви, потому что церковь возносит свои молитвы Господу. Что такое церковь? Это собрание верующих людей. Если все храмы убрать, стены, вот эта масса людей, крещенных верующих, они составляют церковь. А церковь – это тело Христово. А каждый человек является клеточкой в теле Христовом. Поэтому церковь, она непобедима. Если кто вооружался против церкви, начиная с первых веков, через таких вот императоров, это была вражда против Христа. Разве можно Бога победить? Разве можно воевать с Ним? И, конечно, в нашей стране было тоже 70 лет война с Богом. Но, как один проповедник сказал, что в нашей стране атеистов не было. Это были люди, духовно невоспитанные, язычники, которые себе понаделали идолов и служили им. А под идолами все, разумеется, деньги, которые сейчас огромная масса людей погонят за деньгами. И порой им в церковь некогда идти. Даже если и воскресный день, и выходной, все равно не идут. И также памятников много понаставили идолам. Вот. И когда венчаются, приносят им цветы на площадь. Но это не то. Надо всегда, если кто-то вступает в брак, прийти в храм, взять благословение у Господа, как и в Ветхом Завете делали, до нашей эры, кто вступал в брак, приходили в храм, брали благословение первосвященника, над ними читалась молитва, получали Божие благословение. И тогда уже воспитывали детей так, чтобы они любили Бога и благодарили Его за все. И, конечно, для того, чтобы душа была в храме мирной, спокойной, чтобы человека постоянно тянуло в храм, что надо? Надо очистить душу от грязи. Я как-то недавно стоял в храме в Краснодаре, и вдруг ко мне подошла девушка лет 25 и говорит: «Батюшка, можно с вами поговорить?» Я говорю: «Пожалуйста». Вот ответьте на мне на такой вопрос. Как я пришла к Богу, у меня такая-то ревность была. Я каждый день ходила в церковь, ездила по святым местам, и Святой Град Иерусалим везде посещала. И вдруг у меня все это пропало. Не стало у меня ревности ни к молитве, ни в церковь. Я стала пустой. Я говорю: «Когда ты каялась?» Она: «Да лет 5 тому назад». Я говорю: «Вот это причина, потому что душа пред Богом, как лампадка, погасла». Вот почему лампадка гаснет? То ли масла не хватает, то ли фитилек уже, нагар появился, и лампадочка гаснет. Что надо сделать? Надо фитилек прочистить от нагара, залить маслом, зажечь, и лампадка будет гореть. Вот точно так же наша душа, чтобы пред Богом горела, надо покаяться во всех грехах, очистить душу от грязи и начать молиться, начинать Священное Писание читать, Евангелие, святых отцов, духовные книги. Постоянно что-то надо делать, какие-то добрые дела, особенно терпеть болезни, терпеть скорби, за все Бога благодарить, не роптать, никого не осуждать, и душа будет, как лампадка, всегда пред Богом гореть. И тогда на душе будет мирно и радостно. Как обычно я привожу, когда настольную лампу включишь, то свет появляется, тепло от лампочки. А как выключил, и тепла нет, и света нет. Вот точно так же и наша душа. Когда она с Богом соединена, тогда и свет в душе, и радость, и тепло, и хорошо. Как только прекратил молиться, в церковь ходить, и погасло все в душе, и стало тяжело, и уныние, вот и холодно, и света никакого нет. И порой такого человека спросишь, особенно не церковного: «А я, говорит, Бога имею в душе». Я обычно так говорю. Я говорю: «Вот на Святой горе Афон в Греции, где там в празднике бывает служба по 14 часов, ни один из монахов не скажет, что я Бога имею в душе». То есть эти люди, они стараются смиряться. А тот человек, который в церковь не ходит и Бога не молится, там Бога нет. Хотя у каждого человека душа по природе христианка. И мы должны это знать и стремиться к своему Отцу. Потому что Господь – это источник жизни. Бог – это источник энергии, источник любви. С Богом нет контакта, все внутри холодно, света нет, и тогда уже гордиться нечем. А то многие так еще и говорят, что: «Почему ты не ходишь в церковь? А какой толк ходить в церковь? Я вот в церковь не хожу, так я лучше тех людей, которые в церковь ходят. Я вот не раздражаюсь, не ругаюсь ни с кем». А вот она говорит: «Ходит в церковь, а какой она скандал устраивает? И какая она злая». Но понятно, что тот человек, который в церковь не ходит, его же демон не трогает и не искушает, потому что он уже приготовлен на вечные адские муки. А тот человек, который Господу служит, то демоны стараются его искушать со всех сторон, потому что и Господь сам сказал, вот, и апостолы говорили, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, раба Божья Галина беспокоит вас. У меня такой вопрос к вам. Значит, пояс живой помощи, который продается в храме на ленточке, я его ношу постоянно, и он у меня очень часто приходит в негодность. Имею ли я право, могу носить пояс кожаный, или это только монахи имеют право? Спаси Господи, матушка. Тут в основном-то не пояс самое главное, а молитва. Можно, как фарисеи, книжники Саддукеи, которые до Христа, они опоясывания носили всякие из Священного Писания и на голове, и на одеждах. Но это их не спасало. Я думаю, что хорошо будет как? Утром встали, прочитайте живые помощи, и Господь будет вас хранить весь день. А там на кожаные или же на другом материале это не имеет значения никакого. Там монахиня будет носить или кто. Надо, чтобы молитва шла у нас, чтобы мы читали. И Господь тогда нас будет хранить. Особенно, чтобы мы никого не осуждали и не думали о себе, что мы уже не такие, как другие. От живой помощи ношу. Надо в сердце, чтобы была молитва. Это самое главное, самое основное. Вот когда в душе у нас темно, то, конечно, человек себя считает хорошим, святым. Ну, каким путем? Потому что душа мертвая, света нет, все погасло. Как-то я рассказывал, однажды ехал в поезде, в купе. Утром встали, все заправили постель, сели, стали молиться. И вдруг поезд, поворачиваясь, луч солнца попал в окно. Ну, такой луч большой, как столб пыли был. А мне так стало страшно. Думаю, а чем мы дышим? Такой столб пыли. Я даже вышел из купе, думаю, похожу по коридору. Прихожу, уже этого столба солнечного нет. Вроде все чистенько, хорошо. Я и сел. Вот так и человек, когда в святой жизни благодать Божия коснется его души, когда туда свет Христов озарит его душу, и он будет день и ночь плакать, реветь, потому что будет видеть себя, насколько он велик, насколько он грешен, нечист, скверный. А поскольку мы грехов своих не чувствуем, не видим, то это беда. Я недавно совершал литургию, читали часы перед литургией, и вдруг мне говорят, там молодой человек пришел покаяться. Но я говорю, вышел. Я говорю, когда ты каялся? Он говорит, никогда. Я говорю, что тебя беспокоит? Я человека убил. Я говорю, сколько ты убил? Ну, на войне. Ну, я чувствую, что около 100. Я говорю, еще какие у тебя грехи? А больше у меня никаких грехов нет. Он никогда не каялся. Конечно, он увидел только то, что самое тяжелое. А дальше он ничего не чувствует. Допустим, вот в вагоне я ехал, огромный булыжник бы лежал на столе. Мы его увидим. А вот частицы пыли мы не видели. А вот когда озарил луч солнечный, тогда сразу все увидели, всю эту пыль. Точно так же и в душе у нас бывает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Я вот хотела спросить такой вопрос. Вот часто приходится ходить в разные просто церкви, вот переезжаем постоянно. Вот, и везде как бы по-разному исповедуют. Где-то там записку берут, читают, где-то сами читаем, но иногда народу много даже общую проводит. Имеет ли это значение, вот как вот, что на мои исповедь, на то, что вот я каюсь, и как-то это там не прочитается полностью или еще что-то там вот? Да, это вопрос очень серьезный. Ведь сказано так: все то, что мы делаем в этой жизни, говорим, мыслим, ничего не исчезает, а все запечатляется в вечность на все времена. И сказано, что когда будет страшный суд, когда мы все воскреснем, и будет страшный суд, то, как говорится, раскроются книги, все наши дела, слова и помышления, все мигом откроется. Конечно, есть «но». Поскольку у нас 70 лет шло уничтожение церкви, допустим, священник кончил семинарию или академию, вот, в городе он проповедует, исповедует, имеет общение с паствой, его обязательно власти переведут в какое-то сельское место, где никого нет. Обязательно делали препоны. И, конечно, в жизни своей хотя бы раз надо совершить генеральную исповедь. Имеется в виду как? Как мы говорили, что многие говорят: батюшка, вот я делал аборты. Вот. Я была блудница, прелюбодейка, матом ругалась, пьяно напивалась, курила, в карты играла, раздражалась, ругалась, в церковь не ходила, Богу не молилась. Это еще пока формально. А надо сказать как? Сколько было абортов? Сколько было мужчин? Обязательно надо сказать. Потому что это смертные грехи. А смертные грехи — это значит убивать душу. Как вот лампадка гаснет. Или как вот разбить лампочку, и она уже не светит, не греет. Ну, как один проповедник сказал, что такое разврат, блуд? Это значит разврат развалить от дерева на две части. Так вот человек душу свою на части разваливает, лишается благодати. То есть это смертный грех. Все равно надо тяжелые грехи снять с своей души. Общей исповеди православной церкви не было и никогда не будет. А то, что у нас вошло в практику, то это формальность. Я тоже на приходе служил. Приходилось по 150 человек исповедовать. Но приходилось так, что не после символа веры, когда там остается прочитать только две молитвы, вот, и накрыть голову, а приходилось с вечера исповедовать. Когда начинается служба, вот я исповедовал, и после вечера, после службы, до 12 часов ночи. А потом еще и утром, кто не доисповедовался. Порой было так, что человек приходит, как говорят, сырой материал, не знает ничего, что сказать. Мне были знакомые женщины, я подзываю, я говорю: поговорите с этой. И они в сторону отведут, расскажут, что такое исповедь, что такое покаяние, и помогут покаяться, напомнить грехи. И записать. И так вот одна, вторая, третья. Смотришь, таких вот начинающих наберется несколько человек. И они уже покаялись. А потом, когда вот такие все покаялись, что у них за это время было? И не надо уже генеральную такую исповедь делать. Вот это из практике лично моей жизни. Но так вот, допустим, собрал человек 50 или 100, да, прочитал какие-то грехи, грешны. Я приводил такой пример, что вот если в больницу человек пришел на прием к врачу, а пришел-то не один, а человек 50 или 100, врач вышел: что вы все больные? Да, больные. А что, голова болит? Сердце болит? Печень? Да, болит. Ну, идите все отдыхайте, вы все здоровы. Какие они были больные, так и они уйдут больные. Никакой пользы не получили. Поэтому надо еще представить так покаяние. Вот царь призвал своих слуг и говорит им: вот драгоценный бисер, я нашел их в грязи. Постарайтесь каждый этот бисер обработать, почистить и предоставить мне его чистым. Но некоторые потрудились, очистили, принесли полноценный бисер. А другие, ну что там возиться с ними? Так, раз. И какой он был, бисер грязный, такой он и остался. И, конечно, тогда господин скажет: ленивый раб, я тебе дал эту драгоценность, почему ты не очистил? Поэтому каждая душа, она дороже всего мира. Если человек один покаялся, то радуется все небо о едином кающемся грешнике. Поэтому надо с души снять грязь. Я думаю, когда вот душа оживет, и тогда человек почувствует: ах, вот еще грех на совести лежит. И когда он ее снял, в таинстве исповеди смотришь, на душе стало радостно. И гнев пропал, и молитва появилась, и стало радостно, и на душе светло и хорошо. От чего? От покаяния. А те, которые отделаются только общей исповедью, ну, пойду, да, причащусь. И грехов не сказала, и ушла. А потом приходит домой, такую истерику может закатать и соседки, или с кем живет. И там говорят: мам, ты же была в храме, наверное, причащалась. Она такое даст. Я думаю, что многие это испытали и знают. Человек, когда достойно причастился, в его душе свет, мир, радость, покой. И он скандалов не будет устраивать, потому что в его вошел Христос, живет Дух Святой. Злого духа нет, поэтому и злых дел нет. Так что на таинство исповеди надо обратить особое внимание. Я также говорил, вот человека одного убили, этому дают 10-8 лет. А если два убил человека, то дают вышку, давали. Расстрел. Значит, не один аборт, там, не аборты делала, а сколько их было. Все надо сказать. Вот таким путем человек может очистить свою душу. Иначе будет на душе очень плохо. Конечно, стыдно. Но все постыдные грехи сгорают стыдом. А потом себя настроить надо так, что в день страшного суда все нераскаянные грехи наши, они откроются перед всем миром, пред Богом, ангелами и перед всеми людьми. Вот там будет стыд и позор. Поэтому все постыдные грехи сгораются стыдом. Поэтому надо прийти, настроить себя, что я сегодня исповедуюсь последний раз. Мне Господь завтрашний день не дал. Вот так настроим себя, а потом еще надо настроить как? Что у батюшки-то я не одна и не первая. Их уже много тысяч прошло. Так он, наоборот, с радостью примет. И потом, когда человек покаялся во всех грехах, его душа радуется, и радуется душа священника. Почему? Он недаром стоит Вот. Ждет, когда человек примирится с Богом. Мы же каемся Богу. Когда мы все грехи сказали, ничего не утаили, то Господь через священника прощает нам грехи и дается благодатная сила, чтобы не грешить. Вот так мы должны себя настраивать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло? Мы слушаем вас. Алло? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, у меня вот какой вопрос. У меня взрослый сын, ему 21 год. Он женился на женщине, которая старше его на 13 лет. И люди вокруг поговаривают, что привороженный. Вот скажите, пожалуйста, как быть? Спасибо, смелушка. Надо сказать так. Больше надо верить в Бога, нежели в колдунов. И больше надо бояться Бога, нежели колдунов. Над нами власти никто не имеет. Сам Христос сказал, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет. Случаи больших и малых, да мелочей в жизни человека не бывает. Но нельзя сказать, что колдунов нет. Есть. Но они над человеком власти никакой не имеют. Если они какую-то власть имеют, только по допущению Господнему. И с какой цели? Только для пользы людей. Только для пользы этих людей. Потому что Господь попустил нам какое-то искушение для того, чтобы мы покаялись и исправились. А поскольку ему 21 год, а женщины нашел 13 лет старше, может быть, это у него первая такая любовь, он себе избрал, лишь бы был человек верующий, чтобы повенчались. А людей слушать не надо. Есть такая пословица. Вот. Говорят, что в Москве кур доят, и коровы несутся. А когда пошли, не нашли ни того, ни другого. Много могут говорить. Присушили, да приворожили. Лишь бы только душа была верующая, лишь бы только спастись. Мы не знаем воли Божией какова. А сыну надо что? Чтобы не было на душе грехов тяжелых. Пусть живет, если она верующая. А если даже она не верующая, а он верующий, пусть призовет примером своей жизни к Богу и спасет ее душу. А цель у нас только одна, чтобы и жена спаслась, и он спасся. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, это Мросий. Приехать вас, поздравляю вас с памятью Донской иконы Пресвятой Богородицы. Вот такой там вопрос. Я живу в сельской местности. Вот. У нас в последнее время, в последние дни, потом ночи, запал еще раздаются, вой, жуткий вой, рычание. Вот. Что делать? Священника приглашать надо. Повторить. Живет наш радиослушатель в сельской местности, и там по ночам раздается вой, какие-то звуки. Вот что делать? Приглашать священника, как на это реагировать? Бесы, как злые духи, они существуют. Они могут какие-то производить, может быть, звуки. Вот. Если есть возможность такая, можно священника призвать, осветить квартиру или дом и осветить все вокруг. Потому что святая вода для них как атомная бомба. Они бежат. Ну и когда священник осветит, хорошо. И самим тоже надо молиться, особенно хорошо, если человек, допустим, православный, даже живет в сельской местности, очень хорошо. Вот, живые помощи, да воскреснет Бог читать, вокруг дома пройти, так, чтобы это незаметно было. Вот, постоять, помолиться, и Господь будет хранить. А кто молится, то благодать снисходит на дом и на этого человека. И ангел-хранитель будет хранить, и Господь будет нас хранить. Так что можно и священника вызвать, и самому святой водой кропить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, будьте добры, скажите, ответьте, пожалуйста, мне на такой вопрос. Меня этот вопрос очень волнует. Года 3 тому назад у меня было огромное желание вот исповедовать все свои грехи, хоть я и исповедовалась до этого. И вот однажды я пришла к батюшке, он мне назначил день, но служба была большая, как-то все, служба закончилась, и он так не пришел на исповедь вечером. И когда закончилась уже служба, он уже выходил из храма, я к нему подхожу, и он, да-да-да, сейчас взял меня за руку, мы уже выходили из храма, вышли из храма, и он на улице меня исповедовал, потому что народу за ним там много шло, он меня прям за руку так держал и на улице меня исповедовал. И вот, вы знаете, я в таком состоянии была, что, ну, конечно, я переживала все. И не помню, как же я, наверное, крест он мне дал поцеловать, а Евангелия, наверное, не было. Я все время переживаю, как это, действительно это или не действительно, я все время... На нем Петрохиль была? И Петрохиль, вот, по-моему, да. Вот, вы знаете, очень переживаю. Вот до сих пор, ну, батюшка такой хороший все-таки, он как-то, его все знают. Спасибо, Васмаск. Если на нем и Петрохиль была, и поручи были, то исповедь действительно. На каком бы месте человек ни каялся, таинство совершилось. То, что Евангелия не было, крест, потому что в требнике, когда мы читаем перед исповедью, то сказано: Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь. Так что ничего страшного, вы каялись Господу. А то, что Евангелие – это видимые знаки, невидимое присутствие Христа. А Евангелие – это закон Божий, к которому мы приступили. Так что пусть ваша душа будет спокойна, что Господь принял вашу исповедь. Лишь бы только ничего не утаивая. Вот, допустим, человек квартиру убирает, все протер, все-все-все, а посреди дома оставил кучу пыли, грязи, ведро грязное. Да, конечно, уборка это не совершилась до конца. Точно так же и в душе. Если человек все рассказал, один грех оставил, исповедь не совершилась. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божьего Ларису. Бог благословит вас. Батюшка, простите, у меня такой вопрос. Вот я с мужем женщина, но он в храм не ходит. Я сама только 9 лет как в храм хожу. Ну, посвящаю, ну, как исповедуюсь, посвящаюсь на клиросе. А муж у меня храм не посещает. Я вот за него заказывала 40-е. А муж за него заказывает. Он говорит, что у него нет такой потребности в храм ходить. И он вообще крестился, потому что я заставила моя мама покреститься, чтобы мы помещались. Ну, спаси Господи. Конечно, есть много здесь. Если человек верующий, девушка, она должна выйти замуж за верующего. Но бывает, что и такое. Я думаю, что ты была верующей, в церковь ходила, если мама крестила его. Конечно, крестит только верующих людей. А если он не верил, так очень плохо. Какой он был, такой он остался. И, конечно, теперь осталось что? Вот. Усиленно молиться за него и примером своей жизни. Поскольку ты церковный человек, никогда скандалов не устраивай, никого не осуждай, и его не осуждай. Не нервничай, не психуй, потому что это болезнь души. А быть мирной, спокойной, равновешенной, тихой. Он, видя это, незаметно и станет верующим. Потому что апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою. Вот если так будешь вести и молиться за него. Очень много я знаю женщин, которые своих мужей привели к Богу. Пожалуйста, следующий вопрос мы вас слушаем. Батюшка, благословите, раба Божия Ирина. Господь вас благословит. Батюшка, у меня сыну 42 года. Веровал вроде Бога, но не ходил в церковь. Ну так это и дом освещал, и машину освещал, и иконы в машину водил, и крест носил. А в прошлом году вдруг что-то изменилось, не знаю, стал какие-то книги читать и говорить, что вроде того, что евреи все виноваты во всем, и Христос вроде был, даже говорить это боюсь. В общем, короче говоря, очень переживаю. Если начинаем что-то говорить про чудеса, которыми Бог возумляет людей, он начинает орать и кричать еще сильнее. И, в общем, не знаю, как мне быть, что делать. Спасибо вас, матушка. Когда человек совершил какие-то грехи, в его душе погас огонь. Он обязательно кого-то будет обвинять. Виноват Бог, Христос, евреи, верующие, церковники, он обязательно кого-то будет обвинять. А виноваты мы во всем сами. Почему? А потому что в душе погас огонек. Там света нет, благодати нет. Потому что отпали от церкви за нераскаянные плотские грехи. Остается что? Только матери усиленно молиться. Потому что молитва матери, она сразу идет к небу, к престолу Господнему. И молитва матери, она наравне с церковной молитвой. Очень велика. Поэтому каждое ваше движение души, каждое ваше слово, оно идет к Богу. И никто на пути не может прекратить вашей молитве. Молитва творит чудеса. Так что не скорбите. Когда придет беда какая-то к нему, он знает, куда бежать и где каяться. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божия Ирина, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вопрос такой. Я встречалась с мусульманином. Надо ли на исповедь конкретно указывать о том, что был грех блуда, и именно о том, что это был мусульманин? Спаси Господи. Есть требник для священнослужителя, и там есть раздел исповеди, то там сказано, сколько было мужчин, надо сказать, были ли родственники, были ли другой веры, или были ли другой нации. Надо сказать, вот, чтобы очистить душу от грязи. Вот. Ну, постарайтесь, чтобы сказать, сколько их было. Обязательно. Батюшка, мы с вами начали разговор, начали передачу о литургии, вот возвращаясь к этой теме. Скажите, пожалуйста, насколько важно знать, вот что происходит во время литургии человеку, присутствующему в храме? Ну, вот самый главный момент. Литургия – это краткая жизнь Христа Спасителя. Нельзя сказать, что это воспоминание. Это реальность. Потому что Бога время нет. Вот когда душа выйдет из тела, то все то, что в жизни нашей было раньше, оно станет перед лицом нашим. Там времени нет. Вся наша жизнь перед лицом Бога станет. Поэтому и божественная литургия, то, что Господь восстановил, это по-человечески 2000 лет. Оно в реальности. Как и рождение Христа, и Пасха Христова, вся природа участвует. Если кратко скажем, когда вход с Евангелием, это малый вход. Христос вышел на общественную проповедь. Большой вход, великий вход, когда поют «Иже херувимы», это Христос вышел, идет на страдания. В это время крест несут и копье, вся орудие страдания. И в это время престол является крест, ну, говорит, жертвенник, потому что Господь сам себя принес в жертву, а жертвенником явился крест. И вот когда пропоют символ веры, в это время дьякон говорит: «Станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите». В этот момент, когда хор поет «Тебе поем, тебе благословим», священник трижды поднимает руки и просит Духа Святаго, чтобы сошел на святые дары, на хлеб и вино. И в этот момент он осеняет крестом, и происходит преложение в истинное тело и кровь Господню, хотя это прикрыто хлебом. И священник осеняет себя крестом и кланяется перед престолом, кланяется живому Богу. Ко мне однажды позвонил с Белоруссии человек, алтарник. Говорит: «Батюшка, объяснить, что это такое? Вот когда достойно есть, то есть таинство совершилось, в это время священник говорит ко Пресвятей Пречистей Богородице. В это время, говорит, я занес кадило и вижу с правой стороны Матерь Божия стоит во всем голубом одеянии. И я вместе с кадилом упал перед престолом». А священник говорит: «Кадило давай». А я не могу подняться, потому что Матерь Божию увидел. Ну и чему это? Я сказал, что Матерь Божия всегда с Господом. Тебе открылось, чтобы ты знал, что где ты находишься. Алтарь – это святая святых, что сам Господь здесь пребывает. Вот это я говорю кратенько. И потом раздробляется тело Христово на мелкие частицы, и священник все это высыпает в чашу с кровью и говорит: «Со страхом Божьим и верой приступите. И кто подготовился к причащению, покаялся, очистил свою душу, вычитал определенные молитвы, примирился с Богом и с ближними, сложил руки на крестообразной груди, со страхом Божьим принимает в себя не часть тела, а в каждого в целом входит Христос». Хотя тело Христово раздробляется, но сказано «раздробляется, но не разделяющее». Раздробился, но не разделяется Господь. И человек принимает в себя живого Бога. Он соединился с Ним. И как святитель Иоанн Златоуст говорит, тот человек, который, ну, православный, искренне исповедуется, очищает свою душу, молится, и когда уже настал момент разлучения души с телом, он принял в себя живого Христа, и душа отошла в этот день, в тот мир, то сказано, что мытарство он не проходит, и ангелы его душу несут не ради его каких-то подвигов и молитвы, а ради той святыни, которую он в этот день принял. Вот это кратенько мы сказали о божественной литургии. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Батюшка, простите, немножко не по теме. Я хотела сказать, Южа, город, Ивановский, там пропал в свое время икона Непалима Купина. Вы в курсе дела? Мне бы как? Нет, матушка. Нет, не в курсе, не слышали. Батюшка, а как человеку вести себя во время литургии? Вот что ему нужно делать? Слушать, молиться или как? Ну, во время божественной литургии, вот я заходил в московские храмы, впереди люди стоят на молитве, а сзади большое движение. Подходят к свечному ящику, берут свечи, по плечу всех стукают, передайте на праздник такой-то иконе туда-туда. Большое движение. И в литургии не участвуют. Хотя надо стоять со страхом Божьим. И никаких движений. Надо, если свечку или что-то, книжку приобрести, надо пораньше прийти. Вот так настраивать себя, что это Дом Божий, мы стоим на небе. Со страхом Божьим. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Елена, благословите. Бог благословит вас. У меня такой вопрос. Я многодетная мама. Прихожу, когда в храм. Не так много времени провожу внутри храма, время божественной литургии, как бы хотелось. И уходишь иногда, ну, может быть, не с таким полным сердцем, когда приходишь одна из детей в храм. Что это? О том, о какой-то хладности сердца или о чем? О том, что нужно просто больше времени проводить внутри храма. Потому что если заходишь со всеми детьми, то видишь недовольство на лицах прихожан. Естественно, они не всегда могут стоять во время службы полностью. Вот как такой ситуации поступить? Ну, надо как-то приспосабливаться, если с детьми пришли. Чтобы дети по храму не бегали, как-то определить, чтобы они могли хоть в конце храма, но участвовать в божественной литургии. Конечно, ребенок еще не понимает ничего, и ему стоять очень тяжело, им хочется движения. Ну, можно детей вывести, пусть побегают на улицу, опять зайти, потому что им нужно движение. Хоть немножко, но приучать их так. Ну и, конечно, сохранять спокойствие. Детям надо говорить, что здесь Господь, и Матерь Божия, и святые, будем не разговаривать, не бегать по храму. То есть с ними нужно вести беседу. Конечно, с первого раза они не поймут, но надо порой сказать 1000 раз, чтобы ребенку вошло в сердце. Ну, для матери самое главное – заложить фундамент в душу ребенка. Потом на определенном этапе может погаснуть это все. Но потом Господь не оставит этих детей. И придет время, когда какая-то беда, тревога, они обратятся опять к Богу, потому что другого пути у нас нет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Екатерина, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, в день кончины моего отца утром сын привез батюшку, который исповедовал отца моего первый раз в жизни. Отцу 76 лет было, 86 лет было. Вот. Но не причастил, видимо, боялся, потому что отец был в жизни атеистом и часто воинствующим. И как-то я спросила, почему батюшка не причастил, он объяснил, что благоразумный разбойник после покаяния вошел в рай. Могу ли я надеяться на то, что отец мой спасен после только при исповеди? И причем он исповедовался, даже когда батюшка уже уходил, он, видимо, так благодать его коснулась, что он вслед выкрикивал свои грехи. Я, стоя за дверью, слыхала это. Спасибо. Машка, у меня тоже был такой случай, когда я в Иванове приехал в одно село, тоже человек никогда не исповедовался. Я спросил, желаешь поисповедоваться? Он говорит, желаю. Но я помог ему какие-то грехи напомнить и причастил его. Я говорю, а теперь ты вот постоянно, насколько тебе хватает сил, кайся. Господи, будь милостив мне грешен, Господи, помилуй меня грешного. Ну и пошел я, стал одеваться, и слышу в другой комнате, он кричит громко: Господи, помилуй, Господи, прости. И пока я стоял там, женщина-хозяйка разговаривала, он все кричал: Господи, помилуй, Господи, прости. Мы не знаем насчет вашего мужа, 86 лет, вот. Ну, даже может благодать коснуться и в последнюю минуту. Как вот один человек кончал жизнь самоубийством, бросился с моста, вот, покончил жизнь самоубийством. Одному человеку было открыто, что Господь ее принял покаяние. Когда он летел с моста вниз, он говорит: Господи, прости меня. Господь простил его. А там какая награда будет, мы не знаем. Ну, потому что это дитя Божие. У нас еще есть вопрос. Да, мы слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как исповедовать помыслы, вот особенно блудные помыслы? Можно ли говорить какие-то подробности священнику? Ну, просто сказать надо, что у меня блудные мысли, воображения, воспоминания прежних грехов. Вот, можно вести борьбу с помыслами и быстро достигнуть такого состояния, что никогда этих помыслов не будет. Но трудно будет вести борьбу со страстями. Допустим, избавиться от гнева – это очень трудно. От осуждения – трудновато. От обидения – очень трудновато избавиться. То есть много таких есть у нас грехов. От них-то вот трудно избавиться. От помыслов легче избавиться. Только надо обратить на это внимание и себя настроить. Как приходят только помыслы, сразу вообразить надо крест Господень, и они исчезают. Что это грешно, нельзя. Запрещаю тебе, дьявол, искушать меня помыслами. Вот так. Дорогие братья и сестры, передали записочки помолиться о здравии и покаянии. Сначала я прошу вас помолиться о здравии архимандрита Амвросия, потому что, батюшки, скоро юбилей, 8 числа ему исполняется 70 лет. Вот, я надеюсь, что мы еще в среду, батюшка, поговорим с вами и о призвании пасторском, и вообще о жизни священнослужителя. Может быть, немножко вы нам расскажете о себе. И помолиться о здравии рабов Божьих Галины, Андрея, Олега, Игоря, Антона, Ильи, Натальи, Марины, Ирины, тяжело болящей Надежды, предстоит операция, Ольги, Елены, Марии, Веры, Зои, Игоря, Ирины, тяжело болящего Виктора, Игоря, Сергия, Николая, Татьяны, Марии, Петра, Маргариты, от раковицы Елизаветы, Георгия, Ирины, Нины, тяжело болящего Владимира, Антонины, Петра, Таисии, непраздной Ирины, Андрея, Натальи, младенца Бориса, младенца Глеба, Георгия, отца Александра и Михаила. О упокоении новопредставленных Александра, Елены, Павла, Ирины, монахини Анны, Александра, Павла. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. А мы благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв. Простите.